Они спустились в темноту, освещенную лишь слабой дежурной лампой в металлической клетке служебного подъемника. Хадзиил приказал активировать 4 лифта, что позволило всем 4 отрядам спуститься одновременно, чтобы в полную силу противостоять неведомой опасности. Захариил, помня о происшествии в Сигма-517, выбрал подъемники, расположенные ближе всего к главному термальному узлу. Чем глубже они спускались, тем сильнее становился энергетический шторм, и Захариилу уже не надо было концентрировать свои силы, чтобы его ощущать. Поток противоестественной энергии легко просачивался сквозь броню и пульсировал на коже омерзительной липкой рябью. Защитная сетка покрылась инеем, и в мозг вонзились ледяные иглы. Вихрь налетал сразу со всех сторон и с неустанной яростью пытался прорваться в разум и душу. Наконец, лифт резко качнуло, и клетка остановилась в 200 метрах под землей. Они достигли самого нижнего уровня городского комплекса. Лютер кивнул стоящему у пульта Астартес. Двери лифта с лязгом раздвинулись, открывая просторное низкое помещение, построенное из закаленного пермобетона. В неподвижном влажном воздухе отвратительно пахло гнилью, и здесь, как в Сигма-517, земля уже начала отвоевывать свое пространство. Из трещин на полу и в стенах высунулись блестящие зеленовато-черные лианы. Мокрая плесень затянула почти весь потолок. Какие-то насекомые жужжали и стрекотали в этих неестественных зарослях и проносились в затхлом воздухе, трепеща едва видимыми крыльями. С потолка местами свисали гирлянды грибов, и усиленному зрению Астартес вполне хватало их голубоватого свечения. Темные ангелы быстро покинули лифты. 3 штурмовых отряда вышли вперед, образуя широкую дугу перед Лютером и командной группой, и направив оружие в сторону 3 имеющихся в зале выходов. В каждом отряде 2 воина несли портативные огнеметы, а 2 ветерана из группы Лютера держали в руках мощные мелтаганы. Остальные Астартес были вооружены ревущими цепными мечами и тупоносыми болт-пистолетами, идеальными для стрельбы в ограниченном пространстве. 40 Астартес представляли собой мощную боевую силу. Иные миры удавалось приводить к согласию и с меньшим контингентом. Лютер тоже вывел свой отряд из лифта. В его правой руке светился голубоватым пламенем огненный меч «Закат», а в левой тускло поблескивал искусно украшенный болт-пистолет. Следом за ним вышел Захариил, сжимая обеими руками рукоять силового посоха. Брат Ати и лорд Сафер шли сзади. В правой руке лорд-хранитель держал плазменный пистолет, а левой крепко прижимал к груди книгу заклинаний в кожаном переплете. Правитель Калибана слегка наклонился к Захариилу. «Ты ощущаешь процесс?» — тихо спросил он. Захариил, стиснув зубы, направил свои силы в сетку психической защиты. Гасители работали уже на пределе возможностей, и он чувствовал странную смесь запахов, перегретых проводов и инея. Сквозь завывание энергетического вихря пробивались ритмичные удары, словно выбиваемые рукой безумца. Именно эти вибрации, сплетаясь в зловещие заклинания, привлекли в материальный мир энергию варпа. «Ритуал в полном разгаре», — сказал Библиарий, подавив гримасу отвращения. «Кульминационный момент уже близок, надо торопиться». Лютер кивнул, и в его темных глазах вспыхнула лихорадочная решимость. «Слушай, Захариил, когда мы доберемся до места проведения ритуала, держись рядом со мной. Мы должны вместе обуздать это существо. У меня есть необходимые для этого знания, но нет способности манипулировать силами варпа. Обуздать его?» — Захариил покачал головой. «Вы, наверное, хотели сказать, отправить его обратно в варп?» «Нет», — отрезал Лютер, — «по крайней мере, пока». Слегка повернувшись, он кивком указал на сборник заклинаний в руке лорда Сайфера. «В этой книге есть все необходимое, чтобы покорить порождение варпа, подчинить его своей воле, если только мы выберем подходящий момент, пока он еще слаб». «Как вы можете об этом говорить?» — воскликнул Захариил. «Это же безумие! Император!» Лютер подошел к нему вплотную и зашептал на ухо. «Да, император это запретил. Почему?» «Да потому что существа из варпа пугают его. А мы, если хотим, чтобы Калибан был свободен, должны научиться этим пользоваться». Он пристально взглянул в глаза Захариила. «Ты мне доверяешь?» Астартес вдруг осознал, что кивает, несмотря на раздирающие сердце сомнения. «Да, конечно». «Тогда помоги, это наш единственный шанс». Не дожидаясь ответа Библиария, Лютер отвернулся и жестом показал штурмовым отрядам на самый правый из 3 широких проходов в противоположной стороне зала. До сих пор направление к месту проведения ритуала вело их к главному терминальному узлу, как и в Сигма-517. Первое штурмовое отделение во главе с вооруженными огнеметами воинами вошло в широкий коридор, также увитый подземными лианами. Группа Лютера заняла в строю третье место, и последнее отделение прикрывало тыл. Ожившие мертвецы набросились на них сразу с трех сторон. Астартес успели пройти несколько сотен метров, и впереди коридор пересекал точно такой же широкий проход. Враги, демонстрируя зачатки тактических знаний, пропустили через перекресток первое и второе отделение, и только тогда кинулись в атаку. Сотни разлагающихся трупов без единого звука выскакивали из темноты, набрасывались на крайних в строю воинов и пытались пробиться в середину группы. Зашипели огнеметы, и переходы заполнили струи горящего прометия. Со всех сторон послышался грохот болт-пистолетов, поражавших врагов прицельными выстрелами в голову. Астартес вели огонь даже после того, как мертвецы окружили их со всех сторон, стараясь одержать верх благодаря значительному численному преимуществу. Взревевшие цепные мечи отсекали конечности и разрубали тела пополам. Темные ангелы плечом к плечу сражались в ограниченном пространстве и ни на шаг не отступали перед противоестественным натиском. В середине группы, в самом центре перекрестка, стоял Лютер. Он криками подбадривал своих воинов и уничтожал одного мертвеца за другим меткими выстрелами из болт-пистолета. Захариил и Атий тоже пустили в ход пистолеты, внося свой вклад в страшную жатву. Ярость схватки нарастала в течение нескольких долгих минут. Мертвецы все сильнее и сильнее напирали на Астартес, а затем, как и должно было случиться, натиск начал слабеть. Первый отряд, ощутив, что главный удар отбит, медленно двинулся вперед по коридору. Огнеметы не замолкали ни на секунду, пока стены не начали светиться от жара, а воздух не наполнился дымом и запахом горелой плоти. Вслед за Лютером Захариил шагнул в этот оживший кошмар. Они шли по тоннелю, заполненному горящими лианами и разорванными в клочья телами. После чудовищной бойни пол на добрую сотню метров был покрыт ковром из останков. И местами ноги в бронированных ботинках погружались в мешанину из крови и костей до самых коленей. Астартес неуклонно продвигались вперед, круша упавших противников ногами. Вскоре туннель вывел их в огромный зал, где воздух потрескивал, насыщенный неземной энергией. Они добрались до главного городского термального узла. Первый и второй отряды прорвались сквозь ряды отступавших мертвецов и углубились в зал, чтобы освободить место для командной группы Лютера. Там воины остановились, с оружием наготове, ожидая дальнейших приказов. Сразу вслед за ними в зал вошли Лютер, Захарил и остальные члены командной группы. Прямо перед ними, с монолитной глыбы термального стержня, срывались фиолетовые молнии, оставлявшие на полу из пермобетона глубокие шрамы. Здесь царил сладковатый запах разлагающейся плоти и озона. Потоки энергии, распространявшиеся от места проведения ритуала в самом центре зала, разносили его повсюду, и вонь свободно проникала под силовую броню. По краю ритуального круга, свернувшись клубками, лежали полдюжины червей маток, и по мере развития обряда их тела судорожно извивались и скручивались. Хищные мандибулы непрерывно щелкали в такт пульсациям. Фасетчатые глаза горели энергией, которая и заставила тысячи трупов терзать измученных защитников города. Сразу за червями в строго определенных точках окружности стояли колдуны. На порванной грязной одежде тиранцев выделялись загадочные светящиеся символы. Захарил заметил, что их лоснящуюся кожу покрывали черные и серые пятна, придавая им сходство с ожившими мертвецами. При появлении Астартес колдуны в испуге повернули головы, но их лидер, высокий человек, стоявший спиной к темным ангелам, взмахами кулаков и пронзительными проклятиями, заставил своих соратников вернуться к проведению обряда. В центре круга Захарил разглядел массивные кольца чешуйчатого чудовища, намного превосходящего матку червя, которая чуть не убила его самого и весь отряд в Сигма-517. По огромному залу пронесся мощнейший энергетический вихрь, казалось, поднявшийся из глубины недр. Вслед за ним из глубокой ямы, где была установлена термальная колонна, заклубился черный туман, пахнувший серой гнилью. Ритуал близился к завершению. «Мы едва не опоздали!» — воскликнул Захариил. Лютер услышал его и решительно кивнул. «За Калибан, братья!» — закричал он, и его голос, словно боевая труба, перекрыл шум ритуального зала. «За Калибан!» — подхватили Астартес. «За Лютера!» Все как один стремительно бросились вперед. Черви-матки, охранявшие круг, отреагировали мгновенно. Они развернулись и испустили хор злобных воплей. Но в ответ на них обрушился настоящий шквал болтерного огня, струи прометия и разящие залпы мелтоганов. Массы реактивные снаряды пробивали плотную чешую и взрывались в мягких тканях плоти, оставляя на телах червей ужасные воронки. Два чудовища, охваченные пламенем, судорожно извивались и злобно шипели. Третье было разорвано двумя попаданиями мелтобомб в голову и середину туловища, а вокруг него разлетались обильные брызги дымящегося ихора. Но выжившие черви-матки, несмотря на страшные раны, продолжали сражаться. Сразу две из них, яростно щелкая мандибулами, нацелились на Лютера справа и слева. Захарил заметил их маневр и тотчас вспомнил брата Гедеона, разорванного пополам острыми, словно ножницы зубами такого же червя. Однако Лютер был прирожденным воином, и всю свою молодость сражался против чудовищ Калибана. В момент прыжка он метнулся вниз и влево, а свой меч приподнял, когда червь в броске пролетел над его правым плечом. Клинок вонзился в голову чудовища позади мандибул и словно гигантский коготь распорол чуть ли не наполовину его туловища. Второй червь увидел, что на его пути появилась преграда, и, щелкая жвалами, притормозил, выжидая удобного момента. Лютер, заметив это, выбил ему один глаз выстрелом из болт-пистолета, а еще через мгновение заряд плазмы из пистолета лорда Сайфера снес половину черепа червя с другой стороны, открыв обломки костей и вскипевший мозг. Брат Атий подскочил к раненой матке и цепным мечом стал отрезать ей голову. Слева от Захариила, объятый пламенем червь, запрыгнул в середину отделения, повалил своей тушей половину воинов, а остальных расшвырял бешено извивающимся туловищем и конечностями. Другая матка, истекая ихором из десятка ран, схватила одного из темных ангелов и подняла высоко над землей, сокрушая мандибулами керамитовую броню, словно бумажный пакет. Библиарий увидел, как воин успел ударить осколочной гранатой чудовище между глазами, а затем и он, и голова червя исчезли в клубах пламени. Захарил, не обращая больше внимания на оставшихся червей, поспешил к ритуальному кругу и продолжавшим свои безумные причитания тиранцам. Энергия ритуала пульсировала в воздухе и обжигала его кожу, словно раскаленным клеймом. Создание моста, соединявшего материальный мир с салочным безумием варпа, близилось к завершению. Захарил отлично представлял, что может произойти дальше. В следующее мгновение он ударился о магический барьер, охватывавший ритуальный круг снаружи. Ему показалось, что перед ним встала целая стена молний. Все нервные окончания обожгло мучительной болью. На дисплее шлема вспыхнули тревожные значки, предупреждающие о перегрузке синаптических рецепторов. Если бы не психозащита предохранительной сетки, полученный шок мог бы убить его на месте. Колдуны перешли к экзальтативным воплям. Из центра круга вверх начал медленно подниматься гигантский червь. Его массивная чешуя отбрасывала блики, сравнимые со вспышками выстрелов. Боль в затылке стала невыносимой. Собрав всю силу воли и решимость, Захарил все же сумел поднять посох и ударить в магический барьер. Два потока энергии варпа столкнулись с невообразимой яростью. Захарил направил через посох весь свой гнев и всю психическую мощь, на какую только был способен. Несколько мгновений ничего не менялось, а потом колдовской барьер с оглушительным грохотом лопнул, словно проколотый пузырь. Остатки сил покинули Захариила, но сильная рука подхватила его за плечо и помогла удержаться на ногах. Лютер со сверкающим мечом, похожий на грозного ангела мщения, прошел мимо Захариила и устремился к предводителю тиранцев. Его тень упала на колдуна, и тот понял, что магическая охрана его подвела. Но было уже поздно. Силовой меч прошел сквозь обе ноги чуть пониже тазобедренного сустава, и тиранец с воплем упал на каменный пол. Справа от Захариила колдун задергался от болтерной очереди, другой расплавился, словно восковая фигура, облитый горящим прометием. Захариил ощутил, как после уничтожения колдунов энергия становится нестабильной, но сам ритуал продолжался. Критическая точка была пройдена, и теперь ничто не могло помешать кульминации колдовского действа. Лютер, развернувшись назад, протянул руку. «Сайфер, книгу, скорее!» — крикнул он. Его взгляд скользнул по лицу Захариила. «Помогай мне, брат, мы должны добиться контроля над ним, иначе все будет кончено». При мысли о том, что он должен сделать, душу Захариила затопил ужас, но Лютер прав, сейчас у них не осталось выбора. Стиснув зубы, он качнулся вперед, передвигаясь в поврежденном бронекостюме только благодаря своей мышечной силе. Он рассеянно отметил, что лорд Сайфер вложил книгу в протянутую руку Лютера. Правитель Калибана открыл ее на заложенной странице и обернулся к Захариилу. «Ты еще ощущаешь энергию?» — библиарий кивнул. «Было бы невозможно не чувствовать, как противоестественные силы вторгаются в его разум». Он угрюмо покачал головой. «Чтобы это сделать, я должен отключить психическую защиту», — предупредил он Лютера. «Другого способа не существует». «Не бойся, брат», — крикнул Лютер, — «ты справишься». Он приподнял книгу, чтобы разобрать текст при мерцающем освещении. «А теперь повторяй слова в точности так, как я их произношу». Захариил словно оледенел от страха, но времени для споров не осталось. Надо действовать, иначе поражение неминуемо. Он протянул руку к пульту на поясе и отключил сетку психической защиты. В голове поднялась настоящая буря. Чуждая энергия вытеснила все разумные мысли. Захариил вскрикнул от кощунственного вмешательства и ощутил стоящий за ним колоссальный разум. Лютер начал читать вслух. Захариил сосредоточился на его голосе, отчаянно стараясь отгородиться от всего остального. Все оставшиеся силы он вложил в колдовское заклинание, и возникшая энергия влилась в бурный поток, вызванный только что проведенным ритуалом. С каждым мгновением ситуация в ритуальном круге менялась. Гигантский червь, появившийся из центра, развернулся во всю свою величину. Окутанное неземным сиянием чудовище возвышалось над собравшимися Астартес. По его туловищу пробегали тени. Затем чешуйчатая плоть содрогнулась, появились две человеческие руки и широким взмахом обвели весь зал. Многочисленные глаза испускали зеленоватый свет, и Захариил вдруг увидел, что они расположены на почти человеческом лице. Энергия заклинаний Захариила обвивала чудовище, словно сетью, но библиарию казалось, это все равно, что попытаться связать дракона пряжей для вязания. Потустороннее сознание натягивало путы, испытывало их на прочность и проникало щупальцами прямо в душу Захариила. Оно было безграничным, древним, левиафаном из бездонных глубин, из тех времен, когда человек еще не начал ходить на двух ногах. А когда Захариил закончил заклинание, чудовище обратило свой взгляд на него. Лютер, встав между ним и Захариилом, поднял сжатый кулак к нечеловеческому лицу. «Своей честью и своими клятвами я сковываю тебя!» — крикнул он. «Кровью своих братьев я сковываю тебя! Силой этих слов я сковываю тебя!» Чудовище шевельнулось, пытаясь сбросить узы. И Захариил осознал, что и сам борется вместе с ним. Внезапно он ощутил поток хлынувшей в него энергии, яркой и чистой, поступившей из тысяч различных источников. То были его братья на Калибане, принесшие присягу на верность Лютеру. Он подавил стон и удвоил усилия, чтобы удержать Левиафана под контролем. «Отпусти меня!» — раздался громогласный крик в мозгу темного ангела. Мост между мирами качнулся. «Я слишком долго был в цепях. Освободи, и твоя награда будет безмерной». Но Лютер не прислушался. «Я сковал тебя, порождение варпа. 12-й ритуал Ажуазура дал мне право тобой командовать. Открой мне свое имя». Левиафан забился сильнее. И Захариил ощутил его тревогу в своих костях. «Ураборорос!» — выплюнул гигантский червь. Имя прозвучало ударом по лицу, и у Захариила потекла кровь из ноздрей и уголков глаз. Лютер потряс кулаком. «Не то имя, которое дали тебе люди. Назови свое истинное имя!» — потребовал он. «Отпусти меня!» — прогрохотал голос чудовища. «И тебе откроется все!» Левиафан все яростнее натягивал путы, наложенные ритуалом. Захариил понимал причину. Вызвавшее его заклинание начинало ослабевать, но чудовище еще не было полностью готово себя проявить. Еще несколько мгновений, и ему придется убраться туда, откуда оно появилось. И чудовище обратилось к нему. Захариил, ощущая, как существо пытается пробраться под его кожу, невольно раскрыл рот. Его вены заледенели, а кожа почернела. Из горла вырвались клубы ледяного пара. Но всеми остатками теплющейся в нем жизни он сопротивлялся натиску монстра, из последних сил стараясь не допустить захвата. «Назови свое имя!» — закричал Лютер. Чудовище испустило яростный рев. Внезапный отток энергии показал, что действие ритуала закончилось. Порождение варпа, выкрикивая проклятия, от которых раскалывались камни и рассыпалась сталь, вернулось во тьму, откуда его вызвали колдуны. Мост между мирами разрушился, и шторм психической энергии начал затихать. В зале повисла оглушительная тишина. Измученный Лютер обернулся к Захариилу. Библиарий рухнул на колени. Через сочленение его доспеха вырвались струйки пара. Выпавший из рук Крозиус громко ударился об пол. Захариил взглянул на Лютера через застилающую глаза кровавую пелену. Потрескавшиеся губы сложились в улыбку. «Задание выполнено, мой лорд», — едва слышно прошептал он. «Калибан спасен». А затем он упал на протянутые руки Лютера и умер.